Стоявший рядом штабс-капитан, наблюдая за ним, еле слышно сказал, явно досадуя, что не может разрулить ситуацию по-другому. «Александр, это опасно, это очень сильный воин, и вмешаться я и мои люди не можем, но если вы откажетесь, все поймут, вы механик, а не солдат». «Я был солдатом», — ответил Сашка, усмехнувшись уголками губ. Бросив рубашку на оружие, он подхватил саблю и, развернувшись, направился к очерченному кругу. Горцы, увидев шрамы на его торсе, начали переглядываться, одобрительно кивая. Пару раз, провернув клинок в руке, чтобы привыкнуть к его весу, Сашка не спеша шагнул в круг. Вызвавший его горец, закончив молитву, поднялся и, шагнув в круг, громко сказал: «Я думал, ты испугаешься, но ты воин, это хорошо, приятнее убить воина, чем покорного барана. Даже в детстве я не был бараном». А уж теперь и подавно, усмехнулся Сашка и, прикрыв глаза, постарался вспомнить то состояние, которое ощущал в своем сне. «Бой до смерти, Гиур», — напомнил горец и, гортанно вскрикнув, атаковал. С этого момента Сашка воспринимал все происходящее словно со стороны. Тело двигалось независимо от его желаний, словно жило своей жизнью. Сабли поединщиков сталкивались, высекая искры, заметные даже в солнечном свете. Все, видевшие эту картину, замерли, пытаясь понять, что происходит. А бой все длился. Противники метались по очерченному кругу, словно бесплотные тени. В какой-то момент горец разорвал дистанцию и замер, опустив саблю. Дышал он тяжело, а грудь вздымалась так, словно вот-вот разорвется. Во взгляде бойца Сашка краем сознания отметил удивление и тень страха. Сам он даже не понял, как себя чувствует. Горец коснулся ладонью левого бока и, растерянно посмотрев на окровавленные пальцы, качнул головой, словно не веря собственным глазам. Только тут Сашка почувствовал на груди какое-то жжение, и что-то холодное стекло по коже к поясу. Отерев ладонь о штаны, горец вскинул клинок и ринулся в очередную атаку. И тут Сашка заметил, что двигается он гораздо медленнее, чем в начале. Шагнув вперед, он встречным движением перехватил опускающуюся саблю противника, направляя ее в бок и вниз, и, делая шаг в сторону, нанес обратный удар, даже не разворачивая клинок. Его сабля имела полуторную заточку лезвия. Клинок ударил горца по горлу, и его приятели дружно охнули. Шея бойца оказалась разрубленной до самого хребта. Выронив оружие, горец пошатнулся, сделал шаг к парню и медленно осел на землю, хрипя и булькая зарубленной глоткой. Его ноги несколько раз дернулись, взбивая пыль, и боец затих. Переложив саблю в левую руку, Сашка прижал правую ладонь к груди напротив сердца и медленно поклонился погибшему. Потом, подобрав его оружие, вышел из круга. Уже вызванный из больницы врач поспешил осмотреть его раны. Но к всеобщему удивлению, это были просто царапины. Промыв их и перевязав парня, врач задумчиво посмотрел на тело горца и, пожав плечами, вопросительно покосился на растерянно замершего штабс-капитана. Тот, словно очнувшись, тряхнул головой и, повернувшись к пожилому горцу, сказал: «Хаджа Хазрат, ты все видел сам. Длань Аллаха показала свое решение». «Да, показала», — кивнул Аксакал, с явным трудом беря себя в руки. «Мы можем забрать его?» — спросил он, обращаясь к парню. «Да, похороните его до заката. Он был великим воином», — решительно кивнул Сашка, сам удивляясь своим словам. «Что ты возьмешь из того, что принадлежало ему?» — вздохнув, спросил Аксакал. «Его оружие, коня и деньги отдай его семье», — помолчав, ответил парень. «Ты выбрал лучшие, но сумел и проявить щедрость», — мрачно усмехнулся горец. «Теперь ваш род станет моими кровниками?» — подумав, прямо спросил Сашка. «Нет», — подумав, качнул Аксакал головой. «Я не верил, что ты один мог справиться с пятью, но теперь, после того, что я видел, я в это верю. Длань Аллаха показала мне, что я ошибся. Кунаками мы уже не станем, но и вражды не будет. Я так решил», — добавил он, заметно повысив голос и посмотрев на своих сопровождающих. Молодые воины, быстро переглянувшись, дружно покосились на очерченный ими же круг и, не сговариваясь, кивнули. Потом тот, который держал коня поединщика, спрыгнул с седла и, быстро собрав все оружие погибшего, отнес его на развернутый баул. Не говоря ни слова, он прошел в круг, где уже стоял его приятель, и они, подхватив тело, понесли его к арбе. Дождавшись, когда они закончат с погрузкой, Хаджа Хазрат молча кивнул всем остающимся и тряхнул поводьями, разворачивая коня. На следующий день после той странной дуэли на пороге Сашкиной половины дома неожиданно появился комендант. Поздоровавшись, он прошел в комнату и, перекрестившись на образа в красном углу, с интересом огляделся. Сашка, которого этот визит заметно напряг, незаметно коснулся ладонью револьвера, лежавшего в кобуре, которую он сдвинул на живот, и, широким жестом указывая на стул, спросил: «Чем могу служить, господин штабс-капитан?» «С благодарностью я к тебе, Александр», усевшись, широко улыбнулся офицер. «Это за что же?» — окончательно растерялся Сашка. «А за головореза того, что ты вчера порешил. Ох, и зверь был, доложу я тебе. Ох, и зверь. Мы уж думали премию за голову его назначить, а тут ты. В общем, Аксинья сейчас на стол накроет. Я там принес кое-чего, там уж поговорим толком», озорно подмигнув, усмехнулся штабс-капитан. «Не против, надеюсь, да Господь с вами. С чего бы?» Делано изумился Сашка, при этом судорожно соображая, чего ему надо. Их разговор прервала хозяйка дома, чуть ли не бегом внесшая в комнату посуду и уже готовые к употреблению разносолы. Сбегав туда-сюда еще раз пять, она сервировала стол и, вежливо поклонившись офицеру, исчезла. Штабс-капитан, подхватив со стола бутылку, подкинул ее на ладони и, развернув этикетку к парню, отрекомендовал: «Настоящий, шустовский, не хуже вашего французского будет, но и стоит, зараза», он удрученно качнул головой, ловко срывая с горлышка пробку. Разлив напиток по стопкам, он поднял свою тару и, расправив усы, с чувством произнес: «Ну, Александр, за удачу твою. Я, признаться, думал, все, пора панихиду по тебе заказывать, а ты вон чего». С этими словами он лихо опрокинул рюмку и, занюхав напиток костяшкой кулака, одобрительно кивнул. «Хорош коньячок, угу», — кивнул Сашка, проглотив свою порцию. «Коньяк и вправду бы хорош, мягкий, ароматный», он легко прокатился по пищеводу, разлившись по желудку приятным теплом. Кинув в рот кусочек ветчины местного изготовления, Сашка вопросительно уставился на нежданного гостя. Понимая, что должен как-то объяснить свой визит, штабс-капитан достал портсигар и, разминая папиросу, принялся рассказывать. «Горец этот из непримиримых. Рубака, каких поискать. Он в том клане вроде мастера по военному делу был. Молодняк обучал, а потом в набег их выводил. А самое поганое, что после их набегов живых не оставалось. Если только кого в рабство уводили. Остальных резали, как скот какой. Мы чего уж только не делали. Даже пытались засаду на него устроить. Да только я не просто так его зверем назвал. Он любую засаду словно нюхом чуял. Неделями у их аула сидели, и ничего, за околицу ни ногой. А как засадники ушли, так через пару дней новый набег. В общем, спасибо тебе, Александр, от всей службы нашей, от людей простых, да и вообще, от всего народа православного». Поднявшись, торжественно проговорил штабс-капитан, коротко поклонившись. «Я вот только одного не пойму», — продолжил он, присев на место. «Как так получилось, что ты ловчее него саблей владеешь? Я не первый год служу, а такого мастерства не видал. Самому бы знать», — мрачно вздохнул Сашка и, заметив изменившееся лицо офицера, поспешно добавил: «Меня ведь из армии не просто так списали. После той контузии врач думал, я вообще не выживу, а у меня только память отшибла. Только и помню о себе, что приютский да в армии служил. Потому и списали. Даже командира своего полка не узнавал. А с саблей как же?» — растерянно уточнил офицер. «Учил меня кто-то», — вздохнул Сашка. «Но вот кто, как, когда, ничего не помню. После контузии только раз сон приснился, что с учителем говорю. И что?» — поторопил его штабс-капитан, подавшись к столу и ловя каждое слово. «И все. Сон помню, а что за человек, не помню. Вам такое слово, безликие, что-то говорит?» — спросил Сашка, решив поставить его в тупик. «Вот оно значит как», — изумленно протянул офицер, простецким жестом почесывая в затылке. «Вот теперь я понял». «И что вы поняли?» — насторожился парень. Вместо ответа офицер разлил по стопкам коньяк и, не произнося ни слова, выпил. Закусив соленым огурцом, он закурил и, покачав головой, тихо заговорил: «Крестничек твой из них и был. Погоди, это выходит, и тебя тоже безликий учил?» — вдруг сообразил он. «А я знаю», — возмутился Сашка. «Говорю же, не помню. Но если так рассуждать, выходит, да. А что вообще про этих безликих известно? Откуда они вообще взялись? А ты не знаешь?» — удивился офицер. «А, ну да», — вспомнив, смутился он. «В общем, сначала, еще в старые времена, чуть ли не до Рождества Христова. Это была личная гвардия персидского шаха, отборная тысяча воинов, способная любого противника в клочья порвать. Их по одному против сразу пятерых выставляли, когда маску вручали. Прием в тысячу означал, что воин теряет все, свое имя, род, близких. Он словно исчезает. В тысяче ему дают новое имя. И чем они занимались? С интересом спросил Сашка. Или шахский дворец сохраняли, или биться учились. Сам понимаешь, до нас только слухи про тех воинов дошли. Но вот что мы точно знаем, так это то, что было у них одно правило, которое никогда не нарушалось. Воин, до того как умереть, обязательно должен был себе смену подготовить, нового воина обучить. И отбирали они юношей по каким-то своим правилам. Неважно, какого он роду племени. Главное, чтобы мастерство не пропало. Не понимаю, помолчав, тряхнул Сашка головой. Если это шахская стража, то как они тут оказались? Или там, в Африке? Ты погоди, я не закончил, отмахнулся штабс-капитан, снова разливая коньяк. Случилось все лет 50 назад, когда турецкий султан персидскому шаху войну объявил. Вроде и те, и другие одной веры, но резали друг друга не хуже, чем протестанты с католиками, а то и похлеще. Вот с той вражды у них война и началась. Шииты и сунниты, автоматически кивнул Сашка и едва сдержался, чтобы не стукнуть себя кулаком по лбу. Знаешь об этом? Тут же отреагировал офицер. Так воевал с арабами. А у них там тоже что-то подобное есть. Быстро выкрутился Сашка. А, ну да, кивнул офицер. В общем, султан на того шаха так навалился, что только пух с перьями летели. Почти всю страну захватил. До столицы дошел. А вот там завяз. Дворец шахский как раз безликие и держали, пока сам шах удирал. Говорят, что безликие там столько янычар положили, что стоя на трупах дрались. Тела потом почти месяц хоронили. А когда отведенное время вышло, безликие разбежались. Султан, после такой победы, когда от войска почитай одни воспоминания остались, ферман издал, что любого безликого без суда и разбора казнить на месте надо. Да только как ты их узнаешь, безликие, они потому так и назывались, что всегда на людях в масках были страхолюдных, оскаленных, словно вурдалаки какие. Глянешь и мороз по коже, а истинные лица тех воинов только родичей помнили. В общем, дошли турки до того, что любого, кто ловко с оружием обращается, сразу безликим называли и казнили на месте, а настоящие безликие по миру разошлись. Вот такая история. Выходит, этот воин у безликого учился, задумчиво уточнил Сашка. Так и есть, решительно кивнул офицер. Это мы точно узнали. Я ж говорил, мы его словно зверя скрадывали, да не выходило ничего. Но как говорится, сколь веревочке не виться, а конец все одно будет. Вот он на тебя и нарвался. А зачем он эту дуэль вообще затеял? С интересом спросил Сашка, пытаясь разобраться в местных раскладах. Ему вроде ничего уже доказывать не надо. Те пятеро его учениками были, а ты их как курит положил, даже клинка не обнажив. Вот он и взбеленился, усмехнулся штабс-капитан. Решил, что ты только стрелять умеешь, а оно вон как вышло. Да уж, вышло, вздохнув, скривился Сашка. Ты чего, не понял офицер. Целый клан кровников, это не баран чихнул. Теперь и на охоту не сходишь, пояснил парень свою реакцию. Нет, не будет, решительно отмахнулся штабс-капитан и, быстро разлив по стопкам остатки коньяка, продолжил. Хаджа Хазрат не просто так сказал, что вражды не будет, а он свое слово держит крепко. Понял старый лис, что тебя голыми руками не возьмешь, а воинов терять ему не хочется. Так что живи как жил, если только дурной какой из молодых ослушается. Но это уже он сам по себе будет. Этот старик что, и вправду хадж совершил, уточнил Сашка. Угу, пешком в ту Мекку свою ходил, кивнул офицер. Силен, дядя, качнул парень головой. Силен, кивнул штабс-капитан. Он у местных на вроде святого, так что любое его слово они исполняют со всем прилежанием. Но сам понимаешь, головы терять не надо и за спину поглядывать не забывай, а в остальном живи, как сам захочешь. А много их тут таких было? Задумавшись, спросил Сашка, даже не уточнив, о ком именно говорит. Но офицер его понял. Один и был, учеников готовил, но слух прошел, что в последнее время стал обучать всех подряд, а не по тем правилам, по каким положено. Мол, не получалось у него то, что задумывал, вот и решил сразу много хороших рубак выучить. Потому Хазрат и задумался, у них такими вещами не шутит. Длань Аллаха это серьезнее, чем наш трибунал. Поединок на Божьей ладони, понимающе усмехнулся Сашка. «Это как Божий суд у католиков. Вот-вот, ловили-ловили его, ловили-ловили, а в итоге его на этой самой ладони и зарубили. Выходит, что сделал он что-то не так, и был наказан. Вот Хазрат и задумался. А тут еще и ты думак добавил, когда отказался за тела деньги брать. Только и взял, что коней да оружие. У меня ремесло в руках есть, так что с голоду не помру», — отмахнулся Сашка. «А совсем туго станет, так и охотой проживу. Признаться, я вообще не понимаю, как можно за мертвых деньги брать. Не по-людски это, не по-божески». «Знаю», — вздохнул штабс-капитан. «Да только, сколько себя помню, всю жизнь так в этих местах было. И кто это начал, теперь уж никто не скажет. Да какая теперь разница?» — удивился парень. «Главное, что прекратить это можно». «А как?» — удивился офицер. «За тела денег не брать. Врачу да санитарам за работу пусть платит, да солдатам на пропой, чтобы знали, что силой тут ничего не решишь, а больше ничего. Ну, можно еще на выкуп брать. Пусть сами за тех, кого в полон увели, серебро выкладывают», — закончил он, усмехнувшись. «Не каждый на такое пойдет», — помолчав, вздохнул офицер. «Да и что это даст? Горцы народ гордый. Когда поймут, что русские перед ними благороднее оказываются, что на мертвых не зарабатывают, сами так же делать начнут», — пояснил парень. «Особенно если по дружественным кланам рассказывать, как тела наших солдат выкупали, а их так отдавали. Тут у них ретивое точно взыграет». «Ну, не знаю», — с сомнением протянул штабс-капитан. «Бандиты, они бандиты и есть. Им все равно, с чего серебро получать. Но попробовать-то стоит», — развел Сашка руками. «Подумать надо», — снова вздохнул штабс-капитан, ничего не обещая. Они допили коньяк, и офицер, выглянув во двор, попросил Аксинью поставить самовар. Дальше беседа протекала в ровном, спокойном русле. Штабс-капитан интересовался, чем Сашка занимается и над чем работает, а когда услышал о решении создать винтовку нового образца, с жаром ударился в обсуждение. Домой он ушел уже затемно. Хозяйские дочки быстро прибрали со стола, и Сашка, распахнув окна, чтобы проветрить комнату, вышел во двор. Бабье лето радовало людей теплом и сухой погодой. Вскинув голову, парень принялся рассматривать сверкавшие на небосводе звезды, казавшиеся такими близкими. Он и сам не понял, как долго простоял посреди двора, и очнулся, только когда его локтя коснулась небольшая, но крепкая рука хозяйки дома. «Пойдем спать, Саша», — тихо позвала Аксинья. Кивнув, он обнял ее за плечи, привлекая к себе, и, вздохнув, еле слышно прошептал, зарывшись носом в густую гриву волос женщины, затянутую в тугую косу: «Пойдем». И вправду, устал что-то от этих разговоров. Между этими двумя давно уже все сладилось к обоюдному удовольствию. Аксинья оказалась женщиной пылкой и очень сильной, а Сашке, в силу молодости, желание было не занимать. Так что, едва уложив дочерей и дождавшись, когда они уснут, она тенью проскальзывала на его половину, чтобы исчезнуть, когда солнце еще не поднялось. Но им было хорошо, а остальное не важно. Свинцовый карандаш скользнул по желтоватой бумаге, чуть слышно шурша при касании ошкуренной реечки. С чертежным инструментом у Сашки были проблемы, в смысле их вообще не было, поэтому приходилось на ходу изобретать велосипед. Отодвинувшись от стола, он накинул получающийся чертеж внимательным взглядом и задумчиво покосился на трофейную винтовку, лежавшую на лавке рядом. Что ни говори, а трофей был знатным. Выделка ствола исключительная, калибр примерно 9-10 мм, скорее 9,5, замок кремневый, отделка тонкая, но дело не в отделке. Перестрелка с бандитами прямо показала, что количество выстрелов и скорострельность в данные времена все больше начинает играть первостепенную роль. Что ни говори, а времена холодного оружия заканчиваются. Все это Сашка отлично знал и понимал еще в прошлой жизни, но тогда это была просто история, а теперь реальная жизнь. Так что он, пользуясь возможностью, решил увеличить свою огневую мощь. Но упираться в оружие с болтовым затвором парень не хотел. Продольно-поворотный затвор хорош в снайперском оружии, где каждый выстрел – это результат. В его же ситуации, когда бой может идти на коротких расстояниях, важна возможность быстрой перезарядки. Скорострельность – вот главный козырь на подобных дистанциях. Ну, и само собой, умение стрелять точно, а не как-нибудь, лишь бы пальнуть. Вот и занялся он изобретательством, точнее, сведением ужа с ежом. Решил сделать новое из того, что помнил по своему миру, опираясь на то, что можно найти в этом. В общем, что-то да получится. От привычной системы газоотвода Сашка отказался сразу. Местный порох, уже вроде и не дымный, а все равно при сгорании оставляет такой нагар, что придется винтовку после каждого выстрела чистить. Остается только система со свободным затвором. И тут встает новая проблема – отсутствие под рукой подходящих пружинных сталей. Пружины тут уже хорошо известны, но их качество таково, что вполне реально после выстрела затвор собственным лбом словить. А если учесть калибр, который Сашка собирался использовать, так такая возможность была более чем реальна. Вот и мудрил он, пытаясь придумать, как сделать самовзвод, не рискуя головой. С подачей патронов патронник все было ясно. Система давно уже отработана и работает. Тут ничего придумывать не надо. Отъемный магазин на 10 патронов. Двухрядное расположение боеприпасов. Короче, все как в той же СВД. Но что делать с самим механизмом возврата? Сашка снова задумался, мрачно уставившись в окно. В таком состоянии его и застал Евсей. Вошедший кузнец, перекрестившись на образа, негромко откашлялся и, поздоровавшись, участливо спросил, заметив мрачную физиономию парня. «Случилось чего, Александр? А, нет, думаю, где пружины подходящие найти?» — вздохнул Сашка, подавая ему руку. «Так чего думать, в депо ехать надо», — развел кузнец руками и, заметив разложенные на столе чертежи, заинтересовался. «Это чего у тебя такое?» «Да вот, хочу магазинную винтовку сделать, как у того капитана Мосина, только с самовзводом», — пояснил парень, подвигая к нему бумагу. «Ишь ты, магазинную, да еще и с самовзводом», — удивленно протянул Евсей. «Сложно, да не особо. Главное, пружины подходящие найти», — снова вздохнул Сашка. «Так, может, в кузне проволоку подходящую закалить?» — осторожно предложил кузнец. «Слабые будут», — скривился Сашка. «Тут сплав специальный нужен». «А что за сплав и где его взять?» — «Не знаю», — нехотя признался парень. «Не металлург я». «Чего? А, ну да», — растерянно кивнул Евсей. «Так что, поедешь со мной в депо?» «Так ты из-за поездки пришел?» — сообразил наконец парень, с чего вдруг кузнец сам пришел к нему. «Ага, а что, пожалуй, поеду», — подумав, решительно кивнул Сашка. «В депо пружины спрошу, а потом еще в тот лабаз заедем, где я станки покупал. Может, у них чего найдется». «Тоже верно», — активно закивал кузнец. Глядя, как он старательно изображает китайского болванчика, Сашка улыбнулся. Интерес кузнеца в таком напарнике был понятен. Хоть Евсей и происходил из уважаемой казацкой семьи, но был скорее мастеровым, чем бойцом. Да, без всякого сомнения, стрелять и орудовать шашкой он умел, но более привычен был к клещам и молоту. Тут ему равных не было. Сашка видел, как он орудует своей кувалдой, и был уверен, что при необходимости кузнец на спор иголку откует. «Когда едем?» — потягиваясь и разминая шею, спросил Сашка. От долгого сидения за столом тело немного затекло. «Так завтра с ранья и двинем», — тут же последовал ответ. «А в обозе кто еще? Если только Семен Горшочник поедет», — виновато вздохнул кузнец. Сашка понимающе кивнул. Дело шло к зиме, и ездить на базар смысла не было. Отдыхающих до следующего сезона не будет, а кузнецу железо нужно. Народ и коней перековать желает, и инструмент всякий поправить. В общем, ему для дела надо, а одному ехать страшновато. А тут под рукой и изобретатель, который сам не дурак с железом повозиться, да еще и боец не последний. В случае чего вдвоем, глядишь, и отобьются. «Добро, едем», — подумав, решительно кивнул Сашка. «Ну и слава богу. Так я пойду тогда», — обрадованно кивнул кузнец. «Ступай с богом», — кивнул Сашка. «Утром на околице встретимся». Евсей ушел, а Сашка, аккуратно прибрав свои чертежи, занялся подготовкой к поездке. Сходив в конюшню, он осмотрел Мерина и проверил его подковы. Потом осмотрел новую сбрую, которую сумел выправить благодаря своему увлечению охотой. После чего вернулся в дом и принялся готовить себя. Достав из шкафа вычищенную рабочую одежду, штаны и куртку из домотканой холстины, он выложил ее на лавку и полез на полку. Аксинья по его рисункам нашила полдюжины пар грубых рукавиц, как раз для подобных случаев. Перебирать железный хлам голыми руками — занятие для заядлых мазохистов. Грязно, и руки изрезать можно запросто. Зашедшая звать его к ужину женщина, увидев его приготовление, моментально вскинулась и, уперев кулачки в бедра, потребовала отчета. «Ты куда это собрался?» «В депо, за железом», — коротко проинформировал ее Сашка, улыбнувшись. «Евсей сговорил», — кивнула Аксинья, многообещающе покосившись в сторону кузни. «Мне и самому надо. Пружины нужны», — качнул Сашка головой. «Задумал кое-что, да железа подходящего нет. Ты там осторожнее, Саша», — понимающе вздохнув, попросила женщина. «Само собой, мне приключения тоже не нужны», — заверил ее парень. «А чего хоть задумал-то?» Не удержавшись, осторожно полюбопытствовала женщина. «Винтовку хочу сделать», — проворчал Сашка. «А чем тебя это не устраивает?» — не поняла Аксинья. «Вроде все работает, и сделано хорошо», — похвалила она, погладив пальцами богато инкрустированный приклад. «Это одноразовое, а я многозарядку сделать хочу», — принялся объяснять Сашка, постепенно увлекаясь. «Вот тут у нее магазин будет, а тут затвор, который после выстрела сам станет патрон в патронник подавать». Подхватив с лавки оружие, он принялся показывать все женщине, тыча в винтовку пальцем. «Все, поняла», — замахала руками Аксинья. «Ты, Сашенька, забыл, что я из той винтовки только стрелять умею да чистить, а остальное», — она махнула рукой. «Как оно там работает и почему, мне и не надо. Главное, чтобы работало. Я вон по сей день не пойму, как у тебя получилось, что я колесо кручу, а маслобойка туда-сюда качается». В ответ Сашка только рассмеялся. Маслобойку он и вправду сделал. Простейшую. Колесо привода на оси. На той же оси маховик, к которому крепится шатунный шток толкателя, который и приводит в движение саму пахталку. Хозяйка крутит за ручку колесо, и вся механика приходит в движение. Сама пахталка висела в металлической люльке, которая крепилась к металлической же раме. С этой конструкцией даже младшая ее дочка справлялась легко. Сообразив, что увлекся, парень убрал винтовку в угол и, прикрыв за собой дверь, отправился на хозяйскую половину. После ужина, пожелав девочкам доброй ночи, парень вернулся к себе и, подумав, взялся за нож. Идея сделать девчонкам кукол, у которых будут двигаться конечности и поворачиваться головы, посетила его давно, но все руки не доходили. Вот он и решил резать их вечерами, когда заниматься чем-то серьезным было просто сложно из-за плохого освещения. Вспомнив об этой проблеме, Сашка отложил себе в памяти обязательно поискать в Ессентуках лавку, где можно было бы купить керосиновую лампу, ну и керосину к ней, само собой. Дел он себе на зиму запланировал много, так что решать проблему освещения нужно было обязательно. Провозившись с куклой еще часа три, он смел опилки в старую корзину и, убрав инструмент, улегся спать. Разбудила его Аксинья на рассвете, когда шла буйволицу доить. Выведя Мерина, Сашка быстро запряг его в телегу и, проглотив кружку свежего молока с краюхой хлеба, начал выводить свой транспорт на улицу. Аксинья, быстро занеся ведро с молоком в дом, выскочила обратно, неся в руках корзину с провизией, заботливо накрытую куском чистого полотна. Сунув ее под облучок, она быстро огляделась и, чуть слышно всхлипнув, нежно поцеловала его в губы тут же, прикрыв лицо уголком косынки, метнулась в дом. Проводив ее взглядом, Сашка растерянно вздохнула и, затворив ворота, забрался в телегу. Сильный Мерин налег на постромки и легко поволок телегу к околице. К выезду из станицы они с кузнецом подъехали вместе. Евсей, поздоровавшись, тут же сообщил, что горшочник решил присоединиться к обозу и просил подождать его. Кивнув, парень осадил Мерина и, спрыгнув на землю, обошел телегу, внимательно осматривая ее на предмет неисправностей. Подвода семена подкатила минут через 10. Окинув переложенные соломой гладкие горшки, Сашка поздоровался с соседом и, покосившись на старый кремневый пистолет у него за поясом, решительно скомандовал: «Евсей, головным пойдешь, Семен, за ним, я последним, и сижу выше, и оружие у меня получше, так что вас обоих всегда видеть буду, да и со спины меня так просто не возьмешь». Помимо револьвера и кинжала, он прихватил с собой и охотничье ружье. Как оказалось, в бою два ствола в толковых руках могут быть весьма убойным аргументом. Но на этот раз экономить Сашка не стал и прихватил с собой не только пулевые, но и картечные патроны. Так что при дуплете любому агрессору не поздоровится. Станичники, переглянувшись, дружно кивнули, принимая его решение и то, что он взял командование на себя. Поезд выстроился и не спеша покатил по тракту. Гнать с таким хрупким грузом было глупо. Так что Сашка приготовился к долгой и нудной поездке, про себя усмехнувшись очередной жизненной коллизии. Туда они с кузнецом идут порожником, а обратно порожним пойдет уже Семен. И тогда уже он будет вынужден подстраиваться под их аллюр. Впрочем, в случае опасности, он и сам примется погонять коня, жизнь дороже. Запахнув куртку, Сашка сдвинул картуз на затылок и, положив ружье на колени, принялся всматриваться в придорожные кусты. Верста сменяла версту, но ничего не происходило. Спустя почти 4 часа они вкатились в Ессентуки и, отметившись на заставе, двинули прямо на базар. Там Семен занялся своим делом, а они с кузнецом поехали дальше, в депо. Выстрел грохнул, и винтовка, чуть дернувшись, замерла в самодельном станке. Усмехнувшись, Сашка еще раз плавно потянул за шнур, и во враге раздался новый выстрел. Не веря собственным глазам, парень раз за разом дергал за веревку, внимательно наблюдая за тем, как вылетают гильзы из окошка экстрактора. «Блин, работает, мать твою, оно стреляет!» — хрипел он пересохшим от волнения горлом, все еще не веря, что у него получилось. Отстреляв магазин, парень отвязал винтовку от колоды и, быстро проведя неполную разборку, принялся осматривать рабочие узлы и пружины. Но все было в порядке, даже трещин нигде не появилось, хотя больше всего он беспокоился за возвратные пружины. Да-да, именно пружины. Найти одну подходящую, работающую на усиленное сжатие, ему не удалось, зато получилось подобрать аж две на растяжение. В итоге пришлось извращаться и придумывать, как посадить их по бокам от затвора. Еще одну, короткую пружину он посадил в торце затворной рамы, как демпфер. И такую же пружину, только чуть длиннее, он воткнул под пятку приклада. В общем, винтовка получилась увесистая, килограммов на 6, но калибром примерно в 9,5 мм, так что стрелять из нее мог только человек физически сильный. Но пока шли первые испытания. Сменив магазин, Сашка прогулялся в конец оврага и, осмотрев мишень, задумчиво почесал в затылке. Тяжелые пули разнесли обрубок бревна в щепки. Достав из-за пояса еще один магазин, парень выщелкнул из него патрон и принялся рассматривать пулю. Пока, для испытаний, он отлил заряды по примеру тех, что использовал прежний хозяин оружия. Вытянутый эллипс, задний конец которого был просто обрезан ножом. А вот тут я, похоже, лопухнулся, мрачно проворчал Сашка. При таком калибре и наличии унитарного патрона пулю изначально нужно было брать с медный поясок. Тогда, чуть увеличив навеску пороха, можно было бы значительно увеличить пробивные качества оружия. А если сделать ее тупоносой, или вообще засверлить носик, то получится что-то вроде знаменитого Дум-Дума. Тогда, при наличии 10 выстрелов, о подранках вообще можно будет не беспокоиться. После попадания из такой гаубицы их просто не будет. Да, если уж родился дураком, то никакое образование это не исправит, мрачно вздохнул Сашка. Хотя у меня и его нет. Ладно, главное сделано. Винтовка есть, и она работает. Теперь нужно заняться боеприпасом. Но блин, пострелять все равно надо, добавил он и решительно зашагал обратно к колоде, на которую крепил винтовку. Встав на исходную, он вскинул винтовку и, ожидая серьезной отдачи, сильно наклонился вперед. Палец плавно выбрал свободный ход крючка, и снова раздался выстрел. Винтовка подпрыгнула, но не критично, чуть сильнее, чем его охотничье ружье. Удивленно хмыкнув, Сашка прицелился снова и сквозь пороховую гарь сумел рассмотреть, как от полена полетели щепки. «Блин, а неплохо. Приноровиться надо, а так очень даже вполне», — проворчал парень, осматривая винтовку. «Даже подкидывает не сильнее, чем тот же калаш». Расстреляв еще один магазин, он закинул винтовку за спину и отправился к мишени, выковыривать пули. Свинец в этом мире денег стоил, поэтому, по возможности, нужно было экономить. Вывернув из полена 15 пуль из выпущенных 20, Сашка собрал все гильзы и отправился домой. Теперь ему предстояло найти в привезенном металлоломе подходящую трубку и придумать, как сделать из нее пояски для пуль. В этом действии была еще одна необходимость. При стрельбе просто свинцом ствол быстро засорялся, и чистка его очень скоро могла привести к порче самого ствола. Припомнив лесковского левшу, Сашка хмыкнул, тихо проворчав: «Главное, винтовки кирпичом не чистить». Он поднялся на край оврага, когда навстречу ему выскочил Евсей. Увидев парня, кузнец расстроенно вздохнул. «Никак опоздал? Куда?» — не понял Сашка. «Так я посмотреть хотел, как винтовка твоя работает», — смутился кузнец. «Что, не поверил, что получится?» — понимающе усмехнулся парень. «Ага», — кивнул Евсей, оглаживая бороду. «Пошли, покажу», — смилостивился Сашка и развернулся в обратную сторону. Зарядив оружие, он показал, как менять магазин и взводить курок для первого выстрела, он протянул винтовку кузнецу, с улыбкой потребовав: «За неверие с тебя еще полсотни гильз будет». «Добро отолью», рассмеявшись, согласился Евсей. Приложив винтовку к плечу, он выцелил из махренной полена и нажал на спуск. В мощных руках молотобойца оружие даже не дрогнуло, а от полена полетела очередная порция щепы. Удивленно хмыкнув, кузнец не спеша отстрелял все 10 патронов и, возвращая оружие, растерянно покрутил головой. «Ну, Александр удивил, мы о таком и мечтать не могли, а ты взял и сделал. Это ж как можно любого врага с таким оружием удивить?» «Ага, аж на до смерти», рассмеялся Сашка, забирая винтовку. «Да только рано еще их на продажу делать». «Это чего?» — не понял Евсей. «Нужно отстрелять как следует, чтобы все ошибки найти. Посмотреть, как она в дождь, в снег, в мороз работать будет. Сам понимаешь, от этого жизни людские зависеть будут». «А, ну да», — кивнул кузнец, почесав в затылке. «Да и пружины мне доверия не внушают», — помолчав, признался Сашка. «А они с чего?» «Да понимаешь, оружейные пружины из особых сталей отливают, а мне пришлось первые подходящие использовать», — пояснил он, задумчиво рассматривая собственное детище. Больше всего его не устраивало, что если смотреть на винтовку со стороны среза ствола, то казалось, что у нее флюс и ее раздуло в обе стороны. Пружины пришлось прятать в футляр из тонкой жести, чтобы защитить от грязи и случайного удара. Вообще, вся винтовка была дикой смесью его личных фантазий и солянки из знаний об оружии из будущего. Делалась она методом научного тыка, но итог оказался вполне рабочим, что Сашку устраивало больше всего. Он сделал для себя то, что хотел: винтовку с отъемным магазином, имеющую самовзвод. Не автомат, конечно, но и с этим оружием он становился серьезной боевой единицей. Все местные однозарядные карамультуки его категорически не устраивали. Воевать так воевать. Век холодного оружия прошел. Это он знал точно. Сам Сашка ввязываться в боевые действия не планировал, но зная, где живет и что это за времена, не обольщался. Тут и обычные каторжники, бежавшие с пересылки, вполне могли создать кучу неприятностей. Чего уж говорить о непримиримых горцах, которых старательно науськивают те же турки. Эти на Кавказ рвались всегда. И, кстати, не так долго осталось и до того момента, когда они попытаются вторгнуться сюда, вырезав армян. Причину той резни Сашка не помнил, но ее последствия знал неплохо. Благо в его времени об этом говорили довольно часто. Наткнувшись на очередную мысль, парень задумчиво потер пальцами шрамы, вздохнув, качнул головой. «Ты чего, Александр?» — насторожился Евсей, шедший рядом. «Никак опять задумал чего? С чего ты взял?» — удивился Сашка. «А ты как чего удумаешь? Начинаешь свой шрам потирать», — усмехнулся кузнец. «Я еще с револьвером это приметил. Угу, есть мысли, да только пока не понимаю, что с ними делать», — вздохнул парень. «Так расскажи, вместе и подумаем», — неожиданно предложил Евсей. «А тебе-то с того какая корысть?» — не понял Сашка. «Почитай, расходы одни. Я ж тебя вечно от всяких заказов отрываю или торопиться заставляю». «А-а», — отмахнулся кузнец. «Мне те заказы только, чтоб семье на прокорм было. А твои идеи интересные. С ними жить веселее. Устаешь от обычной работы. А тут, прежде чем делать, еще подумать надо, как правильно сделать. Не закиснешь». «ГМ, не думал», — качнул Сашка головой. «А чему удивляться?» — развел Евсей руками. «Ты вот телегу переделал, а меня уже полстаницы вопросами замучило, когда я на такие заказы брать стану. Знают ведь, что ты ее в кузне делал. Так бери, чего теряешься?» — удивился Сашка. «Это как же так, без спросу?» — растерялся кузнец. «Ты придумал, ты и хозяин. Дашь добро, стану делать, а ежели нет, так и не стану. Давай так», — помолчав, решительно заявил парень. «Ты на них заказы берешь, а прибыль мы с тобой делим. Тебе 8 частей от цены, мне 2. «А чего так мало-то?» – удивился Евсей. «Идея, она дорого стоит, знаю. Но мне твое доброе отношение дороже», – честно признался парень. «Да и если уж совсем откровенно, мне те деньги и не особо нужны. Не голодаю, крыша над головой есть, и ладно. Ты те 2 части сразу Аксинье отдавай. Вроде как за мой постой. Может, лучше сам?» – подумав, осторожно спросил кузнец. «А то увидят люди, не то подумают. Каждому не объяснишь, за что деньги. А так я тебе, а ты уж ей. А ежели мне куда уехать понадобится, так и будешь деньги в кубышке держать, а у нее 3 девчонки», — не уступил Сашка. «Ну, «Тоже верно», — окончательно запутался Евсей. «Да не переживай», — успокоил его Сашка. «Кто спросит, так прямо и говори, что мою часть отдела ей за мой постой отдаешь. Уговор со мной такой, мол, мне самому так легче, от дела отвлекаться не надо, тем более что это правда». «И то верно», — кивнул кузнец, соглашаясь с его решением. Они добрались до станицы и, попрощавшись, разошлись каждый в свою сторону. Вернувшись домой, Сашка первым делом взялся за чистку оружия. Приведя винтовку в порядок, он аккуратно убрал ее в шкаф и, устало потянувшись, огляделся. Заниматься патронами было уже поздно. Вот-вот прибежит хозяйка, звать его к ужину. Тем более скоро уже и темнеть начнет. А вот проверить, как высох лак на вырезанных для девочек куклах, времени как раз хватит. Достав со шкафа игрушки, он проверил работу и, убедившись, что все готово, весело усмехнулся. Это были почти настоящие куклы, которые отличались от тех, что были в его прошлом, только материалом, из которого изготовлены. Конечности кукол были собраны на шарнирах и гнулись, головы вертелись, а вместо волос он наклеил на головы обрезки с конского волоса. Получилось не очень ровно, но и это было чудом в местных условиях. Чтобы избежать ссор и обид, парень сделал сразу три куклы, одинаковых, что по лицам, что по масти. Волосы он клеил из того, что настриг из хвоста своего Мирина, благо у того хвост был длиннющий. Дождавшись, когда в дверь постучала Аксинья, он сунул кукол под куртку и отправился на хозяйскую половину. Девчонки уже были дома и сидели за столом, ожидая ужина. Поздоровавшись, Сашка, пряча улыбку, достал игрушки и, показав их девочкам, усадил всех трех на стол. «Разбирайте, кому какая глянется», — предложил он. «Только не ссориться, а то больше ничего такого делать не стану», — предупредил Сашка, в корне пресекая любую ссору между сестрами. «Ой!» — испуганно ахнула старшая девочка. «Это нам?» — прошептала она неверящим голоском. «Вам, красавишны, вам!» — рассмеялся Сашка. Аксинья, привлеченная их разговором, отложила тарелки и, подойдя к столу, изумленно покачала головой. «Можно, мам?» — повернулась к ней средняя дочка. «Ну, раз дядька Саша говорит, что вам принес, значит, можно?» — кивнула женщина. Девочки быстро разобрали кукол и, забыв обо всем на свете, принялись рассматривать их, осторожно шевеля игрушечными руками, ногами и головами. «Мам, они как живые», — изумленно сообщила старшая сестра. «Даже волосы есть, еще их сажать можно». «Да уж вижу», — растерянно улыбнулась Аксинья. «Наряды вы им сами сошьете», — усмехнулся Сашка, присаживаясь к столу. «Мое дело их сделать, а уж как вы их обрядите, вам решать». «Балуешь ты их, Саша», — покачала Аксинья головой. «Как из поездки вернешься, так обязательно сласти везешь. А тут еще и кукол сделал. И когда успел только. Вечно же железом всяким занят. Давно затеял», — признался Сашка. «Долго получилось, потому что резал, только когда минутка свободная была. А балую, так на то и дети», — развел он руками. Подарок оказался настолько удивительным, что Аксинья едва дочерей угомонила, заставив отложить игрушки и спокойно поесть. Девочки, едва похватав куски, словно голчата, дружно выскочили из-за стола и понеслись в свою комнату обряжать кукол. «Ну, все, теперь до самого утра не угомонятся», — улыбнулась женщина, глядя им вслед. «Да пусть играют, детство, оно короткое, оглянуться не успеешь, как и куклы уже ненужные станут. Другие игры начнутся», — вздохнул Сашка, вспоминая приют. «Цены твоим рукам нет, Саша», — тихо вздохнула Аксинья, погладив его по щеке. Быстро сменив магазин, Сашка перекатился под телегу и, поймав на мушку очередную фигуру противника, спустил курок. Тяжелая пуля просто отшвырнула человека в облетевшие кусты. «Во как, знай наших», — хмыкнул парень с веселой злостью. «Таким калибром, да тупоносой пулей, прям как кувалдой». Вскочив на колено, он повел стволом, выискивая очередную цель, но стрелять уже было не в кого. Зато на той окраине города, где располагались казармы, пальба вспыхнула с новой силой. Похоже, снять часовых без шума у нападавших не получилось. Солдаты оказались достаточно опытными и сумели организовать серьезное сопротивление нападавшим. В станице же все началось с громкого собачьего лая. Все дворовые кобыздохи, словно взбесившись, дружно подняли такой хай, что хозяева, не удержавшись, отправились проверять, что происходит, и в итоге бесшумное проникновение сменилось стрельбой и лязгом клинков. Казаки свое дело знали туго, и во двор ночью без оружия давно уже никто не выходил. В общем, Перестрелки и яростные схватки на шашках и кинжалах то и дело начали вспыхивать по всей границе городской черты. Перепрыгнув плетень, Сашка отбежал на другую сторону улицы и, быстро оглядевшись, бросился к соседскому плетню. Там уже несколько минут слышалась какая-то странная возня, словно мокрые мешки таскали. Во дворе, сопя и перетаптываясь, крутились две фигуры. Тихо выругавшись, парень перебрался во двор и, понимая, что не может разобрать, кто есть ху, негромко окликнул: «Сосед, голос подай». «Тут я», — прохрипел тот, что удерживал руки противника за запястье. Примерившись, Сашка от души двинул второго прикладом по затылку и, тут же отступив назад, навел на спасенного ствол, скомандовав: «На свет ступай, чтоб я лицо видел». Тяжело, со свистом дыша, мужчина вышел из тени сарая и, встав так, чтобы слабый лунный свет осветил лицо, проворчал: «Вовремя ты, еще б немного, и все, жилистый, сволочь, вяжи его», — скомандовал Сашка, убедившись, что это действительно его сосед. «Будет с кем потом поговорить». «А чего с ним говорить?» — не понял сосед. «Кряжистый мужик лет 50, и так ясно, из непримиримых», — бурчал он, ловко связывая горца. «Хоть узнаем, с чего они в большой набег пошли», — пожал Сашка плечами. «Весна скоро, голодно у них стало. В прошлом годе пшеница не уродилась, а на одном мясе долго не протянешь», — негромко пояснял сосед, продолжая паковать пленника. «Вот и решили и едой всякой и рабами разжиться, чтобы серебра у турок получить. Да не вышло. Не торопись радоваться. Еще неизвестно, сколько их было и чего они тут натворить успели», — осадил его Сашка. «Ну, больше сотни их никогда не бывало, а натворить...» Сосед быстро осмотрелся, выпрямившись и, задумчиво кивнув, продолжил: «Вовремя хватились. Раз ничего не горит, значит, не вышло у них ничего. Пошли по шерсть, а вернутся стриженными. Они, когда с добычей отходят, обязательно все деревянные поджигают. Знают, что люди бросятся огонь тушить. Пожар, он для станицы пострашнее набега будет. А солдаты еще воюют», — вдруг добавил он, прислушавшись к перестрелке. На улице показались всадники с факелами в руках, и Сашка, всмотревшись, с облегчением узнал соседей. Увидев его, кавалькада остановилась, и атаман, свесившись с седла, всмотрелся в стоявших во дворе. «Поздоровали соседи?» — узнав их, спросил он. «Слава богу», — кивнул Сашка. «Это верно, вон ему поклон», — честно признался сосед. «Не поспей вовремя, этот пес меня б точно прирезал», — добавил он, пнув под ребра связанного. «Не как живым взяли?» — уточнил атаман, явно обрадовавшись. «Его добыча», — снова перевел стрелки на Сашку сосед. «Ай да француз», — рассмеялся атаман, хлопнув себя ладонью по бедру. «Опять удивил, везучий чертяка, что не раз, всегда с прибытком. Добро. Ты, Ефим, вооружайся и на околицу ступай. Сейчас в атаге собьем и станем станицу прочесывать. А ты», — он повернулся к парню, — «к казармам ступай. Помощь солдатикам надо. Найдешь там под Ясаула Чубка, скажешь, я прислал. Он сейчас там командует». «Сделаю», — кивнул Сашка и, перемахнув плетень, рысью помчался в указанную сторону. Спорить с опытными бойцами, которые уже не раз проходили подобное, было глупо. С первого взгляда было понятно, они знают, что делают. Так что он, как и положено толковому солдату, отправился выполнять приказ. Добравшись до околицы станицы, Сашка перехватил винтовку поудобнее и, сместившись на самый край дороги, настороженно зашагал к казармам. Он и сам понимал, что перестраховывается, но идти по освещенной дороге, изображая движущуюся мишень, ему совсем не хотелось. Но спустя несколько минут парень сам похвалил себя за осторожность. Из-за толстенного ствола высокого, пирамидального тополя выскользнула поджарая фигура с саблей в руке и стремительно метнулась в атаку. Разбираться и выяснять, кто это такой, у Сашки не было времени. Поэтому, взвыв про себя от злости и обиды, парень принял широкий рубящий удар на ствол винтовки и, не раздумывая, пнул противника в промежность. Хикнув, неизвестный глухо застонал и, выронив саблю, рухнул на колени. Решив не поднимать шума, Сашка примерился и со всей дури всадил носок своего сапога в горло неизвестного. Потом, быстро оглядевшись и убедившись, что бросаться на него снова никто вроде не собирается, он присел над телом и одним движением свернул неизвестному шею. Ухватив тело за шиворот, он оттащил его в кусты и, переведя дух, зашагал дальше. Спустя еще 10 минут он оказался под забором, опоясывавшим территорию казарм, и, сориентировавшись по выстрелам, помчался дальше. Перед воротами казарм лежала перевернутая телега, из-за которой отстреливались человек 5. Еще пара десятков поддерживали их от вороты со двора. Горцы, сгрудившись на другой стороне площади перед воротами, палили на каждое движение в казармах, попутно огрызаясь на стрельбу уже подошедших казаков. «Это как это я им в тыл вышел?» – удивленно проворчал Сашка, пристраивая винтовку к стволу акации. Так было удобнее, и сам в укрытии. Акация была старая, с толстым узловатым стволом. Ветер отогнал набежавшую было тучку, и заходящая луна осветила отряд горцев, азартно перестреливавшихся совсем подряд. «Блин, такое впечатление, что им уже пофиг с кем, лишь бы пострелять», — буркнул Сашка, высматривая самого активного стрелка, или командира этого бедлама. «Ладно, хрен с ним, неважно кого, зато стрелков меньше будет», — вздохнул он, убедившись, что его затея провалилась. Понять в той толчее и дымовой завесе что-то было просто невозможно. Поймав на мушку чью-то спину, он плавно нажал на спуск, и винтовка толкнула его в плечо, чувствительно, но почти по-дружески. Быстро сместив прицел, он выстрелил снова. К тому моменту, как его заметили, он успел снять 4. Потом пришлось в срочном порядке прятаться. Половина осаждавших казармы развернула стволы в его сторону, и пули зажужжали над головой, словно шмели. Упав на землю, Сашка переполз 10 метров в сторону и, выстрелив еще пару раз, снова сменил позицию. Попал он в кого или нет, сам не понял, но сейчас это было не так важно. Главное, что они отвлеклись от казармы казаков, а значит, у тех и других есть возможность что-то придумать, чтобы окончательно разобраться с возникшей проблемой. Под обстрелом он проползал 20 минут. Взмок, запыхался и в клочья изодрал одежду на коленях и локтях. Но когда со стороны казарм звонко рявкнула горная пушка, Сашка не удержался и, перекрестившись, прислонился спиной к какому-то дереву. Все, теперь дело за солдатами и казаками. Он свое дело сделал. Пушка выстрелила еще 2 раза, после чего стрельба вспыхнула с особой силой, а после послышалась знаменитая русская «Ура!». Отдышавшись, Сашка тяжело поднялся на ноги и, закинув винтовку на плечо, не спеша двинулся в сторону затихающей схватки. Бой уже закончился, и теперь казаки не спеша осматривали тела нападавших, выискивая раненых. Узнавший его подъясаул окинул его дырявые штаны ироничным взглядом и, покачав головой, сказал, скорее утверждая, чем спрашивая: «Это ты им в спину палить начал?» «Угу», — устало кивнул парень. «Атаман к вам в помощь отправил. Вот и помог», — закончил он, разведя руками. «Хорошо помог», — усмехнувшись, кивнул подъясаул. «7 положить успел, пока перестреливался. Добре стреляешь. 4 года воевал, пока не списали», — пожал Сашка плечами. «Да уж вижу, что не на складе подъедался», — снова рассмеялся подъясаул, ткнув пальцем в прореху на колени парня. «Где это ты так? Да они как в мою сторону палить начали, пришлось постоянно лёжки менять, чтобы не пристрелялись», — пояснил Сашка. «А вставать при такой стрельбе, самому башку под пулю подставить, вот и пришлось там ящерицу изображать, а там корни старые да камни острые. В общем, придется теперь еще и на обновы тратиться. Умно, казаки, гляньте там, которые его, отдельно сложите», — скомандовал он своим подчиненным. «Что с бою взято, то свято», — повернулся он к Сашке. «Это верно», — усмехнулся парень, направляясь к телам, на которые ему указали. Нашлось и 7 верховых коней с 5 заводными, которые также стали его добычей. Усевшись в седло, Сашка попрощался с наводившими порядок казаками и поехал обратно в станицу. Не забыв по пути осмотреть тело напавшего на него горца, он вернулся домой и, устало улыбнувшись испуганным девчонкам, отправился досыпать. Устал, да и голова разболелась. Разбудила его Аксинья, сообщив, что Сашку срочно требуют на казачий круг. Удивленно хмыкнув, он умылся у колодца и, проглотив кружку молока, отправился на станичную площадь, где этот самый круг и проходил. Тут собрались все самые почетные жители станицы и командиры казачьего воинства. Увидев парня, народ дружно раздвинулся, пропуская его в центр, и тут же сомкнулся, взяв в плотное кольцо. «Ага, Александр, пришел, значит», — одобрительно кивнул атаман, оглаживая бороду. «Звали, вот и пришел», — чуть улыбнулся Сашка. «Верно, звали», — снова кивнул атаман. «Тут, значит, дело такое. Ты сумел одного горца живым взять, да еще и душу православную от смерти притом спасти. По всему выходит, то теперь твоя добыча, но есть у нас к твоему горцу свой интерес. Поспрашать его хотим как следует. Узнать надо, с чего они в набег пошли и какие именно кланы собрались для того. Что скажешь? Ну, взял я его не один. Ефим мне помог. Так что добыча-то на двоих, помолчав, ответил парень. Так что, ежели он не против, то и забирайте. Что скажешь, Ефим? Повернулся атаман к Сашкиному соседу. Благодарствую, Александр. Выступив вперед, коротко поклонился сосед. За честь да за помощь твою. А скажу я так, коли обществу надо, так и забирайте. Вот так, без выкупа отдадите, уточнил атаман, с интересом разглядывая Сашку. Его знания много жизней спасти могут. Забирайте, кивнул Сашка. Добро, улыбнулся атаман, и в глазах его мелькнуло одобрение. Но просто так воина добычи лишать не след. Из казны казачьей вам 50 рублей на двоих платим. Моей волей. Круг одобрительно загудел. Кто-то, стоявший рядом, от избытка чувств крепко хлопнул парня по плечу. Но атаман продолжал внимательно наблюдать за ним. Понимая, что от него чего-то ждут, Сашка вздохнул и, почесав в затылке, поднял руку. Сообразив, что он хочет что-то сказать, казаки быстро смолкли, вопросительно уставившись на парня. «Мою часть с тех денег в выкупную кассу отдайте», — негромко попросил Сашка. «Я с тех денег не разбогатею, а кого, может, и выкупит. От это по-нашему», — раздалось в толпе, и стоявший перед ним Ефим, сняв папаху, глубоко, в пояс поклонился парню. «Меня самого так выкупали», — выпрямившись, сказал он. «Зато тебя и благодарю. Да, Александр, хоть и не казачьего ты роду племени, а дух в тебе казацкий», — шагнув к парню, громко произнес атаман и, обхватив его за плечи, крепко обнял. «Ступай с Богом, и помни, с сего дня любой, кто в помощи тебе откажет, всей станице врагом станет, тому порукой слово мое. Благодарствую, атаман», — чувствуя себя актером в какой-то странной пьесе, ответил Сашка и, сдернув с головы картуз, в пояс поклонился всему казачьему кругу. Отмыв в ручье руки, Сашка тщательно протер нож и, убрав его в ножны, устало выпрямился. С момента начала его увлечения охотой пришлось ему и обучиться правильно разделывать добычу. Оглядев оленью тушу, висевшую на древесном суку, парень с довольным видом усмехнулся. Получается, шкуру снял, ни разу самой туши не порезав, осталось ее до дому довести. Хоть и зима стоит, а в этих местах она больше напоминает позднюю осень в северных губерниях, так что с возвратом домой лучше не тянуть. Приведя своего мерина, Сашка аккуратно спустил тушу на землю, предварительно расстелив снятую шкуру и увязав добычу, закинул ее на лошадь. Мерин недовольно покосился, фыркнув от запаха крови, но стоял спокойно. Похлопав его по шее, успокаивая, Сашка закрепил добычу и уже собрался сесть в седло, когда за спиной что-то тихо хрустнуло. Он и сам не понял, что произошло, но по коже словно стадо ледяных мурашек пробежало, аж вся шерсть на загривке дыбом, как у бойцового пса. Не раздумывая, он резко пригнулся и шарахнулся в сторону от лошади. Что-то свистнуло, и нечто увесистое крепко ударило его по затылку. К счастью, вскользь, но в глазах все равно на секунду потемнело. Повинуясь какому-то инстинкту, Сашка громко охнул и завалился на бок, словно сознание потерял. На правый бок парень упал специально, вроде и на ведущую руку, но при этом запросто можно дотянуться до револьвера, который он перевесил на живот, собираясь разделывать добычу. Лежа лицом в прелой листве, Сашка весь обратился вслух, готовясь встретить неизвестного агрессора. Вопрос, кто это может быть, волновал его меньше всего. Сначала надо до него добраться, а уж потом посмотрим, кто тут хулиганить вздумал. Примерно такая промелькнула у парня мысль. Листва еле слышно зашуршала, и Мерин, поводья которого уже были перекинуты на луку седла, зафыркав, отошел в сторону. Так умное животное реагировало на приближение кого-то незнакомого, а значит опасного. Сжав пальцами рукоять револьвера, Сашка уперся в землю коленом и носком сапога левой ноги, для возможности резкого рывка в сторону. «Похоже, двое», — думал Сашка, усилием воли заставляя себя не шевелиться. Послышалась тихая гортанная фраза. Кто-то явно спрашивал кого-то о чем-то. Языка Сашка само собой не знал, но тут и по интонации все было понятно. Шаги стихли. Потом в бедро парню ткнулось что-то твердое. Судя по всему, ружейный ствол. Сашка не пошевелился. Ствол ткнулся сильнее, а потом кто-то, зайдя со стороны головы, пнул его в плечо. Снова заговорили. Потом стоявший рядом нагнулся и, ухватив парня за плечо, попытался перевернуть его на спину. «Вперед!» — скомандовал Сашка самому себе и, толкнувшись опорной ногой, сам перекатился в заданном направлении, выхватывая револьвер. Два выстрела едва не слились в один. Сашка, видя, что не промахнулся, ударом ноги отбросил оседавшего прямо на него бандита и, еще раз перекатившись, вскочил на ноги. Перед ним, держась за животы, скрючились на земле пара молодых горцев. Понимая, что лечить тут уже некого, Сашка вздохнул и, вскинув револьвер, сделал еще два выстрела, облегчив их мучения. При его калибре и с такого расстояния бедолагам все внутренности размочалило. Привычным движением перезарядив оружие, парень принялся осматривать тела, пытаясь понять, кто это такие и откуда они взялись. К его удивлению, одеты парни были бедно. Винтовка нашлась только у одного. Второй вообще имел при себе только лук. Задумчиво почесав в затылке, Сашка на всякий случай обыскал пояса и сапоги обоих, найдя только пару медных монет. Оружие их тоже новизной не блистало. «Твою мать, блин, это как понимать прикажете?» – проворчал он, поднимаясь. «Вы откуда взялись, убогие?» От резких движений в затылке, там, куда ему угодило непонятно чем, запульсировала боль, и возникло ощущение жжения. «Уроды, блин!» – выругался Сашка, коснувшись затылка ладонью и рассматривая окровавленные пальцы. «Чем это они меня так?» Осмотревшись и припомнив, где и как стоял, парень быстро прошелся до соседних кустов и, заглянув под них, удивленно хмыкнул. Это была стрела с наконечником из глины. Вот теперь все начало вставать на свои места. Похоже, парни отправились на охоту и, услышав его выстрел, отправились посмотреть, кому повезло. А убедившись, что охотник один, эта парочка решила взять его живым, чтобы потом продать туркам. Во всяком случае, в колчане таких стрел больше не было, только с обычными, острыми наконечниками. Какими именно они должны быть, Сашка, понятное дело, не знал, но в выводах своих был уверен. Привязав мерина к дереву, Сашка быстро пробежался по следам убитых и метров через 300 обнаружил оставленную в кустах старую кобылу без седла. Спину ее прикрывал только вытертый чепрак. «Так, подруга, вали-ка ты домой», — проворчал Сашка, отвязывая кобылу и перекидывая повод ей через голову. Получив увесистый шлепок ладонью, коняшка всхрапнула и неторопливой рысью скрылась в подлеске. Вернувшись к своему мерину, парень прихватил с убитых только старое кремневое ружье и весь боеприпас к нему. Оставлять оружие было бессмысленно и даже глупо. Кто знает, где и в кого оно потом выстрелит. Усевшись в седло, Сашка ткнул пятками мерина, и тот легко понес свой груз по знакомой тропе. Спустя 2 часа парень отдал добычу хозяйке дома и отправился в комендатуру. Доложив штабс-капитану о происшествии, он объяснил, где оставил тела, и, попрощавшись, вернулся домой, перед этим посетив врача. Тот без долгих церемоний смазал Сашке ссадину на затылке какой-то мазью и выпроводил вон, благо не пинком.